настоящий дюндик. Приветствую, друзья. В студии настоящий Кирилл Дюндик и Олег Тихомиров, ваш покорный слуга. Приветствую, Кирилл. Добрый вечер. У нас сегодня такая многозначительная тема. В чем смысл жизни? Прям так и хочется спросить. Да в чем смысл жизни? Это ты у меня спрашиваешь? А сам-то что думаешь по этому поводу? Ну, если тебя интересует, я вот на самом деле тут подготовился к программе и сделал несколько интересных выписок. Хочешь, прочитаю? Конечно, давай. Вот, в частности, господин по фамилии Диоген говорил, что если в жизни нет удовольствия, то должен быть хотя бы какой-нибудь смысл. Вообще, вот мне понравилось, достаточно так остроумно. Да, то есть... Вот. От голода. Смысл от голода. Да, а вот товарищ под фамилией Тельман, который Эрнст, вот он, значит, писал следующее, или говорил, или где-то, ну вот люди записали. «Если я скажу, что вижу смысл жизни в борьбе за дело рабочего класса, то вы вряд ли поймете меня». Вот как есть. То есть вы мне не поверите. Действительно. Вы не поверите, друзья мои. И вообще еще одно совершенно замечательное изречение. Вот оно так звучит. Смысл жизни в постоянном движении вперед. И здесь самое интересное не в том, не в самой фразе, а в том, что это является рекламой некой пивной марки. Движение вперед к пивному стакану. То есть люди четко так обозначили смысл жизни. Вот. Ну, вообще нужно... Как подойти к этому вопросу, нужно понять источник возникновения, то есть откуда, почему вообще вопрос возник. Он возник вместе с появлением у людей сознания, то есть и тогда, когда человек начал понимать, что у него есть начало и конец, осознавать себя и изучать, то возник вопрос, если я где-то начинаюсь и где-то заканчиваюсь, то зачем? А, то есть вот он этот вопрос, он повис. Вот. Этот вопрос не, я думаю, поскольку я человек, там, я не атеист, я агностик, да, то есть, но я думаю, что этот вопрос должен отсутствовать у верующих. Ну, потому что у них смысл это, ну, он ясно написан там в Талмудах, в Библии, там все понятно, просто делай, да и все. То есть, если ты еще веришь, да еще и смысл ищешь, то это, ну, наверное... Это слишком грешно, наверное. Поэтому я считаю, что это удел поиски смысла, это удел людей, так скажем, свободных. И вопрос, он понятен, и я в нем копался, причем много лет, 7 я об этом думал. Первый раз папа мне его задал, в классе был я в 8-м. Я тогда посмеялся над ним, мне смысл был понятен. В том возрасте, начиная с 14 лет. Вот. И я пришел к такому, к абсурдному этому выводу, что нет никакого смысла у человека в жизни. Вот. То есть это вопрос надуманный в том плане, что поскольку я стою на позиции, как бы на дарвинистских позициях, то весь смысл заложен в генотипе, в ДНК. Он реализован потом в результате инстинктов и культуры, которые человек воспринял, когда родился. И его достаточно просто определить. Это захват жизненного пространства. То есть, если себя не делить, себя, там, душу и тело, да, то суть в том, что нужно родиться, вырасти, воспроизвести детей, увеличить жизненное пространство, увеличить благосостояние, то есть нужно как бы захватить мир в целом, да, то есть и потом умереть, оставив это детям, они, соответственно, должны это все время трансполировать, преувеличивать, вот. А много читал, да, вот этих вот изысканий, и сложность вопроса связана не с сложностью ответа, а с ответственностью, потому что почему люди очень не любят разговаривать о своем смысле и отвечать на этот вопрос? Потому что это ответственность перед собой. То есть, если ты говоришь, что мой смысл в этом, то понятно, что ты дальше должен делать. Ну, то есть, что нужно все время работать в связи с этой идеологией, ставить себе задачи, их исполнять, уже не расслабишься. Вот. А то, что касается религии, то можно соблюдать ритуалы, выполнять различные рекомендации, молитвы, там еще что-то, и делать это хорошо, и тебя этот вопрос беспокоить не будет. Знаешь, вот мне кажется все-таки, что здесь надо немножко разделить две важные вещи. То есть нужно рассматривать смысл жизни вообще, то есть ну, я не буду какими-то философскими терминами там оперировать, которых я не очень хорошо знаю. Я их просто плохо знаю, я могу что-нибудь не в строчку сказать, люди будут смеяться. Люди потом нас поправят. Ну да. Ну, одним словом, в таком глобальном смысле. То есть смысл жизни вообще человеческая, безотносительная. Вот просто зачем существует жизнь? Вот это одна сторона вопроса. Так. Неличностная. И для каждого конкретного человека существует, ну, собственное понимание, зачем, в чем смысл его собственной жизни. И вот это два очень разных, на мой взгляд, вопроса. Если на второй вопрос человек каждый ищет ответ, ну, для себя, соответственно, причем, я думаю, мы об этом поговорим подробнее, в каждом возрасте, как ты сам заметил, только что существуют, допустим, ну, разные смыслы, и реализуются они, соответственно, исходя из этого. А общий вот этот вот вопрос, а зачем вообще человеческая жизнь существует, он, как правило, не находит какого-то конкретного ответа, ну, скорее всего, он не может его найти, поскольку он, как, по-моему, Бердяев писал, что ответ на этот вопрос находится за рамками жизни. Вот как-то так. И, в общем, что-то в этом есть прям хорошее. Да, есть. Я запомнил это деление на всеобщее и частное, то есть человек отдельно, люди, вообще смысл жизни людей, это хорошо. Значит, поэтому я вообще, когда думал об этом вопросе, еще пока шел к тебе на передачу, я думал, а что же ставит точку в вопросе смысла жизни? Ну, конец жизни, очевидно. Нет, бессмертие. То есть суть в том, что если человек бессмертен... То и смысл, соответственно, да. Все. Вопрос теряется. Все, рамки пропали, в общем, можно сколько угодно. Ну, в нашем сегодняшнем понимании бессмертие, и после того, как технологии достигнут, вот сейчас голову будут пересаживать этого нашего русского программиста кому-то там другому, вот посмотрим, что из этого получится. Значит. Я скептически отношусь, если честно говоря, к этому процессу, поскольку, ну, вот, не знаю, но это, правда, мое внутреннее ощущение. Ну, я тоже отношусь скептически, но это интересно, потому что если пересадят, потому что потом можно попробовать пересадить голову человека барану, там, свинье, наконец мы обретем первозданный вид, в конце концов. Значит, вот. Да, и пересадим себя инфузорией. Да, поэтому то, что касается смысла жизни всех людей, то нужно исходить из того, как существует живая природа, да, то есть если пойти от природоведения, что у нас есть живая природа и неживая природа, камни, там, растения, животные, то все живое – это энтропия, то есть рассеивание энергии, поэтому и ее захват, да, по сути дела, весь, в конце концов, источник всей жизни на Земле – это Солнце. То есть свет, да, попадает в солнце, энергия, да, растения перерабатывают в органику, органику едят коровы, коров едят хищники, там что-то еще. И мы тоже. Да, и мы тоже, поэтому это энтропия, рассеивание, опять же, захват, в том числе борьба за эту, за энергию, за площади, за количество энергии, которую ты захватишь. Поэтому и люди достигли колоссальных успехов в захвате планеты. То есть, потому что мы сейчас подсчитали, что оптимальное население должно быть там 1.5 миллиарда. Экологически выносит планета нас 7 миллиардов. То есть, мы уничтожаем природу, застраиваем каменными джунглями, там еще что-то. Потом смотрим на эти города, в которых невозможно жить, и спрашиваем, зачем мы это сделали. То есть, зачем? Ну, а куда деваться? Да. Да, зачем и почему, это тоже очень интересный вопрос. И поэтому... В общем, в целом понятно, а то, что касается отдельного человека, то наряду с тем, что я уже сказал, что никакого смысла такого особого нет, есть генетическая программа, вот. А вот если вы начали думать об этом, да, то теперь у вас будет тот смысл, который вы себе придумали. То есть кто-то посвятит себя там, художественным каким-то изысканием, кто-то будет с этим смыслом копаться до конца дней, напишет кучу книжек. Поэтому я считаю, что у человека, как у единицы, у такой, у частной, есть только тот смысл, который он способен пережить. Ну, то есть признать и жить по этим принципам. Для самого себя. Да, причем не все люди в целом на это просто способны даже. Почему вот существует много таких, как бы, есть традиционные религии, есть секты, да? Почему люди попадают в секты, когда я изучал этот вопрос для себя, как это происходит, то одна из причин в том, что они передают в секту ответственность за вопрос о смысле жизни. Они признают некого там духовного лидера, что-то еще, и готовы на любые пляски и лишения ради того, чтобы этот вопрос их не мучил. Да? Причем, если посмотреть на состав этих сект, большинство их составляют люди высокообразованные. То есть я крестьян там не видел, как бы, ну вот я достаточно активно изучал опыт Виссариона, то есть думал, не сделать ли мне что-нибудь подобное, на самом деле, там, в общем, у них не все там плохо, вот, значит, и там у них нет людей просто без образования, высшее образование, музыканты, художники, все, вот их же что-то сбило туда, в этот, под Минусинск, значит. Горе от ума. Ну, да, и вот и когда я разговаривал с людьми, которых там встречал, пытаясь ответить на этот вопрос, я говорю, как это произошло? Вот я мучился, не мог себя найти, и однажды я встретил на своем пути какого-то вот проповедника этой секты, агента, там, я не знаю, узнал об этом, и это легло, так скажем. Вот. И при этом я абсолютно не считаю это неправильным и не отрицаю, потому что там... Я не нашел там какой-то, ну, супер деструктивной идеи, то есть есть секты такие как бы жесткие. Вот. И эти люди, они передали ответственность за свое существование вот лидеру своему духовному, да, то есть и таким образом облегчили, потому что душевные страдания нам доставляют больше муки, нежели даже физические, да, вот. Ты начал с того, что процитировал, что этого Диогена, да, что если ты не на содержании, то должен быть хотя бы какой-то смысл. Вот, то есть это вариант от голода. Вот, но на самом деле вопрос обостряется именно с ростом образования и самосознания у населения. Этот вопрос обостряется. То есть тот человек, который не может головы поднять и все время находится на грани спасения, то есть спасается от какой-то опасности, от голода, от эпидемии. Смысл у него сразу есть, да. Да, у него смысл жесткий, ему некогда думать там о Диогене, это читать Сартра, значит, вот. А он непрерывно спасается, и смысл его не преследует. А вот когда человек, в принципе, спасся, то есть и теперь ему нужно, у него появилось свободное время от этого, и он смотрит назад и говорит, зачем я все это делал? Вот, кстати, о Сартре, да, вот, ты знаешь, у меня и про Сартр тут есть, вот он, родной, смысла жизни не существует, пишет Сартр, и далее продолжает, мне придется самому создавать его. Вот так, вот Сартр, вот. Он, кстати, умный мне, мужик, да, он да? мне нравится, я там цитату не помню, одну цитату пытался его заучить, про то, там он говорил про то, как много вредного мы желаем, и как много плохого хотим, что-то такое, ну, он такой пессимистичный достаточно. Совершенно солидарен, что придется придумать. Вот. Ну вот и придумываю. А ты знаешь, что меня больше всего? Вот мы сейчас чуть-чуть отвлечемся от такой серьезной темы. Всегда интересно ведь не только то, что пишут философы на этот счет, а вот, например, многие эстрадные исполнители, например, посвятили этому свое творчество. И даже самые неожиданные. Вот я сейчас песню поставим. И хорошо. Вот совершенно неожиданно вдруг вот творчество вот этого коллектива музыкального, ну раз так, и раскрылось с философской точки зрения. Давай послушаем. Давай послушаем. Может, я не слышал никогда. Да слышал, слышал, внимания не обращал. Тревожит. для чего живем, мы ходим по земле. А жизнь идет, а жизнь идет, за часом час, за годом год. И все, что в мире мы теряем, все куда-то уходит без следа. А жизнь идет, а жизнь идет, и каждый час, и каждый год. Не повторится, не вернется и не будет больше никогда. А жизнь идет, за часом час, за годом год. И все, что в мире мы теряем, все куда-то канет без следа. А жизнь идет, и каждый час, и каждый год. Не повторится, не вернется, не повторится, не вернется. Не повторится, не вернется и не будет больше никогда. Настоящий дюндик. Это была группа «Земляне». Мне кажется, «Трава у дома» была вот более удачная песня. Да, «Трава у дома». Не, интересно было очень. Спасибо, что ты напомнил. Это редкая песня, сейчас она не звучит. Я просто фанк. Слушаю. Это, между прочим, фанк. Очень модный стиль в 80-е годы. Мы просто не знали и думали, что это такая, такой вот рок земляновский. А на самом деле это фанк такой, нормальный. И, слушая эту песню, я вспомнил этот один стендап-комик Джордж Кэрлин. Американский, он говорит, почему же люди с возрастом все чаще обращаются к Библии? Говорит, наверное, готовятся к выпускному экзамену. Ну, в общем, да, по-своему, да. Поэтому, ну, действительно, есть, нам еще многое предстоит про себя узнать, поскольку мы... Ты оптимист. В смысле оптимист. Ну, люди, в отличие от всех остальных животных, они себя активно изучают, тратят на это бешеное количество ресурсов. Нет, когда ты говоришь, что нам с тобой предстоит еще многое о себе узнать, то ты так думаешь, ну да, мы еще поживем. Я это хотел сказать. Да, не, ну а что узнать о себе можно вообще неожиданно абсолютно, попав в какую-то ситуацию, можно увидеть себя по-другому. Не обязательно долго мучиться жить. То есть можно быстро это сделать, потому что люди же говорят, что вот когда они попадают, там падают где-нибудь с многоэтажки, что вот за секунды вся жизнь проносится перед глазами. Не будем этот экспириенс повторять, не будем. Поэтому вопрос смысла, он такой всеобъемлющий. Это вопрос смысла еще был вот известный форум, пока не было социальных сетей, которые убили, был форум «Реклама мама». Перекотий его создал. Хорошая была площадка, там собрались болтуны-рекламисты с демагогами, значит. Был там такой топик, я много там букв очень расставил, и было интересно читать, ну, различные подходы к этой проблеме. Вот. Поэтому прикладное значение вопроса заключается в том, что этот вопрос, он усложняет жизнь или облегчает? Да? То есть, поскольку можно... мучиться вопросом о смысле жизни бесконечно, и он будет, скажем, отягощать жизнь. Да, можно решать этот вопрос весело, экспериментируя. А мне кажется, тут вообще такой вот семантическая такая игра. То есть, если ты говоришь смысл жизни, ну да, на тебя смотрят как на идиота. Если ты говоришь цель жизни, то думают, какой товарищ, вот он знает цель жизни, он ее ищет, пытается достичь. Так ведь? Ну, совершенно верно. Потому что цель-то ее можно как-то определить. А... И плюс ко всему она еще и средства оправдывает. Ну да, цель оправдывает средства. Поэтому я для себя определил, я уже лет где-то с 2002 года я формулировку не меняю по поводу своего личного смысла. Заключается он в захвате жизненного пространства и передаче его своим потомкам. Да, всегда есть, хочется спросить, насколько успешно? Ну, у меня трое детей, не очень успешно, не все они взгляды мои разделяют, не всем я доволен в себе, но я, так сказать, своему смыслу не изменяю и пока не сомневаюсь в нем. Поэтому и здесь есть два типа наследования у людей, в отличие от других животных, в том, что у нас наследование и жизненное пространство, оно идет так как бы биологическим путем и духовным. Ну, то есть, если, допустим, мы возьмем вот и Льва Толстого, да, то есть, и все, кто прочитали там «Война и мир», это, по сути, отчасти его дети. Ну, можно считать, то есть, они прочитали, прониклись. ты только что открыл для меня основополагающую вещь. Оказывается, я тоже и неоднократно, видимо, сын Льва Николаевича Толстого. Потому что я, как ни странно, прочитал несколько раз этот роман. Да, вот. Не поверишь. Ну, не поверю, потому что я до конца не дочитал один раз в этом в школьной программе. У меня это были две самых больших книги в родительской библиотеке, красиво переплетены. Я думал, между прочим, мог бы тебя научить, как это делать. Теперь уже поздно, конечно. Теперь поздно. Да, но если кто-нибудь нас слышит из тех, кто еще не читал этот роман, но ему надо, вы его не читайте сразу все. Он состоит из двух частей. Надо секундочку, отвлекусь буквально. Он состоит из двух частей, по сути дела. Там два параллельных произведения. Значит, война сюжет... и мир. Нет. Там есть сюжет, ну, как роман, собственно, описывающий героев, там вот Балконского, допустим, Наташу, Пира Безухова, все их взаимоотношения. То есть роман в чистом виде, стори такой. И есть параллельное произведение, которое посвящено философским размышлениям, описанию действий, так сказать, политиков, армии и так далее и тому подобное. Никогда не читайте все подряд. Они перемешаны у него в романе. То есть ты читаешь главу, только увлекаешься сюжетной линией, бах, тут тебе рассуждения про Аустерлиц там и все прочее. Не надо. Читайте его два раза. Объем тот же самый. Просто два раза читайте. Сначала читайте, допустим, все, что касается романтической или романической части. То есть все равно там же есть сюжет, интересно, чем дело закончится. Mm-hmm. Вот. То есть переспят Безухов там или Балконский с Наташей или нет. Ну, тоже, в общем, актуальный вопрос, да. А второй раз вы уже, так сказать, можете, если у вас, конечно, хватит на это смелости, ну, заодно почитайте это уже как эссе историческое. Ну, вот и ты укладываешь это в тему, что если вам в первой части смысла не хватило, ищите его во второй. А он так и писал. Он просто большой затейник, Лев Николаевич. Он большой затейник, ну, вот так. И поэтому любой человек, который оставил после себя хотя бы крылатое выражение, что-то еще, потому что есть два типа, да, наследования, это биологическое, то есть ДНК, это как бы физиология, это дети, это понятно, и второе, это идеологическое, то, что у нас, кто бессмертен, да, то есть либо особые злодеи, либо особо там, хорошие люди, вот, поэтому тот, кто, если ты оставил какие-то идеи, эти идеи проникли в других людей, то это можно считать, что в том числе как бы они твои последователи. Ну, то есть ты хочешь это каким-то образом привязать к смыслу жизни? То есть тогда твоя жизнь имела некий смысл, по крайней мере, вот в этом... Да, безусловно, потому что... В контексте человеческого рода. Да, в той части, когда ты сказал, что есть личное, а есть общее, да? А общее что? Если ты оставил, если ты прожил и оставил другим людям, какие-то идеи. Или повлиял на их жизнь. Хотя бы, да, или хотя бы какой-то способ огранки жизни, какую-то грань они увидели через то, что прикоснулись к тому, что ты создал, будь то картина, либо писанина какая-нибудь, роман, либо ты учитель, если вот... А если ты Джек-потрошитель, например? Ну, это грустно, это Джек-потрошитель. Ну, ты знаешь, какое ощущение, что их больше Джеков-потрошителей, чем те, которые стены разрисовали. Джеков не больше, это все-таки такое отклонение больше от нормы, но плохое тоже наследуется, и есть последователи, да, то есть зло оно тоже... А с другой стороны, зло является продолжением добра, это же, ну, помнишь, есть... у Гёте там, по-моему, да, это сила, которая делает зло. Это конфликт, и Гёте, он на самом деле кто... интересуется смыслом, я бы очень рекомендовал Гёте, именно Фауста. Вот я об этом и хотел сказать. Потому что для меня, к счастью, я не читал его в детстве, а прочитал я его лет в 30. Я читал и плакал, значит, потому что описать, и потом как бы Гёте же называют философом в стихах, да, таким. Потому что он очень многие вещи, несмотря вот на скудную тогда информацию о людях, там не было очень многих научных данных, еще чего-то. Причем для меня было удивительным, что он даже природу бумажных денег описал и банковской системы там. Ну, то есть, если почитать, то есть, вот это... Ну, Гёте, извините, Наполеон в гости ездил и просился на прием. То есть, его признавали действительно философом. Да, ну, начиналось все с малого, то есть, было достаточно тяжелое детство у него, но вот он оставил. И вот у Гёте сколько последователей, да, потому что я не знаю, но в какой-то степени мне кажется, что тот же... Допустим, «Мастер и Маргарита». Однозначно он там, да. Он да, там, то есть, конечно. Я думаю, что это было под влиянием того же Фауста отчасти, этот такая сценарий. Это, да. Вот, а то есть, и что сделал, да, то есть, Гёте, написав Фауста, он стал бессмертным, Ну, то есть там есть еще другие его интересные произведения и цитаты. Но вот то, к чему я прикоснулся и что оставило след в моей жизни. Вот таким образом смысл, который остается после тебя. Поэтому одно дело это заниматься своими как бы детьми, пытаться им передать свое жизненное пространство, убедить их в том, что... убедить их внимательно относиться к своим принципам, потому что они же дети, они все время как в протесте, то есть нужно все протестовать, поэтому... Итак, к концу первой вот части нашей программы мы можем сказать, что определенный итог мы нащупали, во всяком случае, нашего разговора, что если вы совершаете некое общественное действие, которое оставляет в обществе след, то тем самым вы оправдываете свое существование и какой-то смысл приобретает оно. Так ведь? Безусловно, да. Вот какие мы умные с тобой. Ну, это не мы, это же все до нас. У нас, я всегда говорю, но мы-то своим умом. Да, у меня все идеи у меня ворованы и компилированы. Я уже не пытаюсь что-то нового придумать. Вот насчет этого я готов, между прочим, может быть, поспорить или возразить, как это лучше сказать. Понимаешь, вот написать там цитату, всю записную книжечку, выйти там и потом цитировать. Вот я понимаю, это много труда, но немного ума. Нет, не вот много. Когда ты это все повторишь, но только ты это все сам своей головой додумал. Хорошо, да, ты изобрел велосипед. Но, друзья мои, ты же его изобрел. Я изобрел, а я тебе могу это поспорить, как обычно. Мы все говорим одно и то же. В алфавите 33 буквы. Просто разная последовательность. Хорошо. Мы сейчас прервемся, а потом выйдем на вторую часть нашей программы. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском футболе. Встречаемся в следующую пятницу, 17 апреля в 21:00 по Красноярску. Ваш Дмитрий Золотухин. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Настоящий дюндик. Еще раз здравствуйте все, кто вдруг случайно подключился посредине нашей программы. Я напоминаю, что у микрофона Олег Тихомиров, напротив меня у другого микрофона Кирилл Дюндик. Мы говорим о смысле жизни. Серьезно так говорим. А я предлагаю сейчас перевести разговор о смысле жизни вот в немножко более утилитарную такую плоскость. То есть поговорить как бы не об общем смысле жизни, о котором мы в основном и говорили в первой части нашей программы, а поговорить вот о некоторых жизненных целях. И как они формируются, как они зависят от возраста человека, от его социального происхождения, от массы нюансов других. Вот в том числе и о том, от чего это зависит. Ну, вот очень своевременно ты завернул в цели, потому что борьба за смысл, она еще идет и в том контексте, что никому, кроме тебя, не выгодно, и никто не заинтересован, кроме тебя лично, чтобы иметь свой собственный смысл. Потому что если ты обрел свой смысл, то на тебя очень тяжело влиять. Поэтому, как правило, то, что касается целей, и вся политика, и весь наш социум состоит в том, что тебе пытаются навязать чужие цели, и сделать тебя, ну, если не рабом, то пособником в достижении чужих целей, а не твоих личных. Поэтому если человек обрел и уверен в своем смысле, он является для социума человеком опасным, потому что он либо становится центром консолидации, то есть образует секту, допустим, да, вот, если он активный, либо пассивный, он просто делает, занимается своим делом и не участвует особо ни в каких вот делах, его невозможно ничему подчинить. Вот. Поэтому вопрос целей, у нас все время идет подмена смысла целями, да, то есть нам говорят, нужно стремиться к богатству, там, зарабатывать деньги, к росту карьеры, нужно там, ну, соблюдать какие-то правила, нужно быть хорошим, ждать оценки. Вот. Вот то, что сейчас ты перечислил, а в конце возникает вопрос, а смысл? Да, да, здесь я анекдот расскажу, да. Ага. Этот хороший анекдот. Этот, только не матершинный. Мужчину уговорили, в конце концов, холостяк убежденный, к нему пришли, говорит, слушай, ну надо жениться там, то все там, прочее. Говорит, ну зачем? Ну как, говорит, вот будешь умирать, никому будет стакан воды подать. Вот. Ну и он, короче, женился, терпел жену 20 лет, заболел, 10 лет болел, лежал в кровати, и вот он уже умирает. И она приносит ему стакан воды, он берет его в руки и говорит, ну блин, все было зря, ничего. А воды-то не хочется, да? А воды-то не хочется. Вот этот анекдот, я помню, и вот этот финал, да? А воды-то не хочется, да? Очень часто, и часто в жизни мы, приняв чужой смысл, чужую какую-то идею, мы, с одной стороны, в ней не успешны, ну, потому что это чужая, успешен другой. То есть, если у тебя нет своего смысла, значит, ты живешь чужим. То есть, потому что все равно есть. То есть, если ты присоединился к чужим целям, у чужих целей есть какой-то смысл. Ну, тоже не факт. Ну, не факт, они там, могут... Они к другим целям. Да, но тем не менее. Но есть некий человек, который живет в самом центральном городе, в самом центральном месте. Владимир Путин? Я этого не говорил, это ты сказал. И у него-то точно есть цель и смысл, видимо, да, так? Да, и вот он лежит на смертном одре, да, ему приносят стакан воды, он говорит, а пить-то не хочется. И тут мы все смысл потеряли окончательно. Мы поняли, что мы все зря, работали, все да, мы все работали на стакан, чтобы ему принесли, понимаешь, что он стакан этот не захотел. А вот скажи мне, сейчас миллион вопросов, допустим, я сегодня прочитал, что задают миллион вопросов. Вот среди этого миллиона есть ли хоть один вопрос, например, а на какого черта, например, вот все вот это? Это ты про прямую линию спутника? Ну да, разумеется, да. Вот кто-нибудь бы спросил у человека, а вообще зачем? Я думаю, что людям умным не приходит в голову обращаться к Путину с этим вопросом. Я думаю, что людям умным вообще не приходит в голову обращаться к Путину. Нет, я не думаю. Я думаю, что на самом деле... Зачем умному человеку обращаться к Путину? Ну, нормальный такой вопрос. Мы отвлекаемся от темы, но меня зацепило, прости. Да, тебя зацепило, но бог с ним, если тебя так... Ну, я считаю себя достаточно нормальным, и я бы к Путину обратился, ну, вот, поговорил бы с ним, там, о детях. Не, о жене. Не, подожди. О смысле жизни. Нет, подожди. Ну нет, конечно, мы едем, допустим, в автобусе там из Красноярска в Енисейск, делать нам нечего, рядом Путин сидит. Чем бы не поговорить с ним. Здесь же речь идет о каком-то конкретном вопросе. То есть о чем-то очень важном для тебя. То, что он знает, а ты не знаешь. У тебя есть вопрос к Путину? Чего ты не знаешь? Я не знаю, чего он хочет. Чего он добивается, в конце концов? Я бы его спросил, ты что делаешь-то вообще? Ты зачем все это делаешь? Вот ты вот как раз и есть тот человек, который бы спросил у него о смысле. Но ты же не спросил, скажи честно. Не, ну меня не пустят спросить. Я думаю, что там кто-то в конце концов спросит. Может быть, ответ может быть интересным. На самом деле. Я уверен, что этого вопроса не будет. Ну, может быть, не будет. В силу того, что вот я сказал чуть раньше, да простят меня весь этот миллион людей, которые задали вопросы. Пусть простят. Ну, ты разочарован, видишь, в людях, а я ими очарован. Почему? Потому что очарованный странник прям буквально. Да, это очарованный миллион людей, да, звонят. Они вот помнишь, в нашем детстве мы писали письма пионерам других стран. Да. О, конечно, потом месяц писал. Ждали ответа. Да, там я еще в ГДР что-то... писал. Да, я на Кубу писал, да, то есть потом вот съездил на Кубу там через 30 лет. Значит, поэтому, ну, люди интересуются, для них это важно, поэтому нельзя их за это ненавидеть. ненавидеть и вообще как бы ненависть это плохой такой. А кто говорит? Помощник, да. Согласен, вот. Согласен. Ну, а те вопросы, которые задают, ну, если вот люди живут как раз по целям, они будут задавать о пенсиях, еще о чем-то, то есть они на грани жизни и смерти, это для них вопросы важные очень. Вот. И поэтому они будут это задавать. Ну, да ну, бог с ними, знаешь, оставим мы их. Мы вот, может быть, просто и шутили сейчас, но на самом деле в этой шутке все равно есть та доля серьезности, и которая относится непосредственно к нашему разговору. Я сейчас расшифрую. Одну секундочку, я расшифрую. Я просто хочу сказать о том, что вот в том, когда ты ставишь все цели, ты же должен на что-то либо опираться. У тебя есть какие-то авторитеты, или это должен из себя все выталкивать? Нет, теперь меня Путин зацепил. Сейчас я тебя с этого вытащу назад. Давай. Про Путина. Что на самом деле есть вопросы, и они стоят. То есть сейчас мы находимся в том периоде, вот Российская Федерация во главе с ним, да, когда мы очень интенсивно работаем над ответом на вопрос, кто мы такие. Да, потому что все говорили, там русская идея, национальная, там еще что-то. Вот мы находимся сейчас на пике этого процесса. Да, то есть как бы мы достаточно в сложном диалоге со всем миром по этому поводу. Вот, значит, и вот этот вопрос о смысле жизни. Да, и сразу возникает вопрос, а смысл? Да, вопрос смысла в том, что смысл в том, что в результате нашего поведения на планете, нашей страны, ее может не стать. Если мы сейчас допустим ошибки. Ничего страшного в этом нет. Ну, вот не стало Советского Союза, никто не умер. Да, то есть, как бы, никто не... Вот. Кто-то об этом жалеет, кто-то радуется. Ну, вот для природы, для планеты ничего такого особо страшного не произошло. Кажется, страшнее был Чернобыль. Вот. Поэтому то, что касается смыслов, эта работа сейчас идет. Она идет очень болезненно. И это повлияет на нас, на всех, в конце концов. И поэтому все, ну его нафиг Путина, иначе скатимся окончательно вот в политологию. Да, в какой-нибудь это, начнем с тобой драться, как либерал, там, с демократом или как бы, с этим, с консерватором. Как патриот с кряклом, да. Да, а по целям, ну... Давай о целях поговорим. Вот молодой человек, молодая девушка, они же формируют какие-то цели, тем более им все время говорят, ребята, цели нужны в жизни, вы должны быть целеустремленными. Вот. Целеустремленно. И дают им, допустим, рецепты. Там историю КПСС, как в нашем. Сейчас уже не дают. Сейчас дают что-то, я не знаю, но сейчас православие раздают. Сейчас Библию раздают. Библию раздают, да, то есть еще что-то. А там написано: не укради, не убей, не прелюбодеяй. Да, поэтому это подмена. Говорит, нет, не надо, не думай, зачем это все и почему. Вот, допустим, как хорошо, простая вещь, да, то есть не убей и убивать. В обществе, в человеческом считается плохо, да, но люди особенно преуспели по сравнению со всеми остальными в убийстве друг друга. Никакие другие живые существа так активно не используют это. А потом уже идет дискуссия, сколько Гитлер убил, сколько Сталин убил, да, то есть можно поднять вопрос на другую высоту. Наверное, нужно признать, что это такая человеческая черта, если это происходит все время. То геноцид армян, то еще что-то. Почему это происходит? То есть, если вы с религиозной точки зрения, ну, там, наверное, можно какими-нибудь демонами объяснить, там, дьяволом, да, то есть, а если идти вот с обычной точки зрения, то это, получается, это отчасти физиология. Поэтому цели... Цели, которые декларируются извне, эти цели призваны смысл ваш личный убить, потому что цели, которые идут извне, они подчинены чужим смыслам. То есть, родители могут не определять четко свой смысл, но они будут детям диктовать цели, ну, которые как бы в соответствии с их таким смыслом, да? То есть, когда дети пытаются пересмотреть и не соглашаются с целями родителей, то вот и возникает эта борьба. Просто родители о смысле не говорят, они привыкли, а дети не принимают эти цели, да? Возникает этот конфликт поколений. Поэтому какой ресурс в обретении собственного смысла? Да, ресурс в том, что ты тогда меряешь часы относительно себя. То есть ты уже не думаешь о том, как меня воспримут, еще что-то. И цели ты формулируешь свои достаточно как бы жестко и пытаешься к ним идти. Вот. Либо цели другие. А вообще, если ты говоришь цели, то есть ценности. Да? То есть цели и ценности. Да? Вот. Какие? Ценности могут совпадать, а цели бывают разные. Я пример сейчас короткий приведу. Да, вот я знал одну девочку молодую, значит, вот у нее мама, она такого из более старшего поколения, она джинсы никогда не носила. А у девочки была цель заработать себе и купить красивые дорогие джинсы. Вот цель-то разные, а ценности, по-моему, примерно одинаковые. Ну, безусловно, да. Поэтому и каждый же может сесть и подумать, и ответить вообще, в чем, какие у меня цели. Это же просто, да, для меня, допустим, очевидно, что для меня ценны собственный потенциал, автономия и статус в какой-то степени. Но ты согласен с тем, что цели у молодого человека, они, скажем, вот одни, а у цели там вот у тебя, как у пожилого как человека. У пожилого человека. Да. Извини, извини, прости. Совершенно правильно, потому что вот эта пружина инстинктов, которая заряжена в нас от рождения, она распрямляется по-разному в разном возрасте, и поэтому разные, ну, восприятие мира меняется, меняется в какой-то степени и философия, и поведение, и цели. Поэтому у молодого человека вообще в норме не очень актуален вопрос о смысле жизни, потому что у него есть много прикладных задач. Да, у него есть конкретные цели. Конкретные, да. Да, эти цели конкретные, они, как правило, инстинктивно находятся в русле, в общем, в нормальном. То есть это узнать об этом мире, это любопытство, да, то есть я не говорю там образование, а любопытство и познание окружающего мира, это любовь, размножение, образование семьи, ну, то есть брак, семья. Ну, достичь счастья, одним словом. А? Достичь счастья, счастье достичь. Ну, да. В любом понимании этого слова. Для кого-то счастье – деньги, для кого-то – женщины красивые, для третьего – положение. Ну, да, то есть, а потом уже, когда вот этого всего поднаелся, еще что-то… Когда всего много – женщин, да, денег, славы, ну, в общем, всего много. Ты думаешь, а в чем же смысл? Ну и еще люди, в чем смысл, значит, философия, она привлекательна еще для неудачников, потому что когда у человека ничего не получается, когда мы обращаемся к смыслу, да, то есть когда у тебя все плохо и не получается, и к целям ты не приближаешься, ты садишься в эту в лужу на пятую точку, сидишь в ней и думаешь, так в чем смысл, почему ничего не получается? Как же так? Я предлагаю вот... Сейчас немножко опять же отвлечься, во второй получасе еще одну песню послушать, еще одной исполнительницы, которая, как выяснилось, тоже известна своими глубоко философскими текстами, песнями такого серьезного содержания. Это Марина Хлебникова, которая пела не только «Чашку кофею», как выяснилось. Лучше пела только «Чашку кофею». Ну, не знаю, не знаю. А жизнь идет, улыбается и смеется, а жизнь идет, выбирая то дождь, то солнце. А жизнь идет, и друзья за столом редеют, и жизнь сидит, но только жизнь идет. Я выбираю, и ты выбираешь, но до конца ничего не узнаешь, может быть. Словно в потрёпанной книге читает, что любить, как любить. Ты понимаешь, что выбираешь, что выбираешь жизнь свою. Счастье возможно, это несложно, поэтому можно я спою. А жизнь идет, улыбается и смеется. А жизнь идет, выбирая то дождь, то солнце. А жизнь идет, и друзья за столом редеют. И жизнь сидеет, но только жизнь идет. Я не готова мириться с потерей. Больше я в сказки чужие не верю. Может быть. Может быть, время уходит, а мне остается песня, в которой, конечно, поется, что любить, как любить. Ты понимаешь, что выбираешь, что выбираешь жизнь свою. Счастье возможно, это не этому можно, я свою. Философская песня, маленькое отвлечение. Подтекстом. Да, с таким. Нет, а я бы сказал, если бы я снимал клип на эту песню, вот атмосферу, чтобы передать, представь себе банкетный стол, и он уже такой съеденный, выпитый, вот уже все, по завершению, да, кто-то лежит, кто-то, значит, еще что-то пытается, вдвое сидят, обнимаются и целуются, два мужика, разумеется, где-то в углу, и такая пара немолодая, уже тоже пьяненькая танцует, а жизнь идет, вот атмосфера четко передается, не знаю, да. Мне так кажется. Ну, соглашусь, да, в принципе. Есть еще одно прикладное значение, универсальное. Позиция такая в смысле. Вообще-то еще есть, как часть смысла, это человек должен оставаться в живых. Ну, вот. Неплохо вот. Вы. Да, потому что один из моментов, то можешь себе рисовать любые цели, можешь рисовать себе какие-то сложные конструкции философские, но если ты не будешь заботиться о том, чтобы остаться в живых, то все эти смыслы, они бессмысленны. Ну, то есть они прекратятся вместе с твоей жизнью на земле. Вот, поэтому... Берегите себя. Да, поэтому ответственность за собственную жизнь. И вот здесь интересный момент. Я долго думал, как объяснить самоубийцам и людям, склонным к суициду, ценность жизни. Вот. И у меня родилась такая метафора, что нужно посмотреть в зеркало и увидеть в нем как бы... сзади за собой демонстрацию, да, то есть сзади за тобой стоят родители, потом стоят бабушки, дедушки, потом прабабушки, да, и каждый человек, который сегодня живет, прежде чем пытаться убить другого или покончить с собой, или позволить убить себя, должен понимать, что для того, чтобы он состоялся, целая цепочка людей в течение миллиона лет не умерла. Ну, не миллиона, скажем, там 300-400 тысяч лет, все равно много. То есть, потому что где-то история возникновения человека, по-моему, 1,5 миллиона лет. Вот от обезьяны там как по... Ну, разное есть. Да, но это если представить, то когда вот вас охватывает уже окончательная паника, когда кажется, что все кончено, может быть, эта картина придаст сил. То есть, эти люди, они... Если бы в этой цепи хотя бы один умер... то вы бы уже не состоялись, все. В этом отношении традиционалистские вот эти общества, ну, вот те, которые опираются на традиции, то, что мы сейчас называем примитивными, они, у них же культ предков всегда существовал. Ну, там, даже да, в Древнем Риме, в Греции. Да. И там две части, что там культ предков как опыт, как передача знаний. То есть и это имело большое значение лет 100 назад, когда не было такого очень интенсивного движения технологического, цивилизации. Это было очень актуально, потому что люди жили, они в 7 поколениях могли заниматься одним делом, и, в общем-то, ничего не нужно было делать, кроме того, как быть похожим на своего отца. Вот, поэтому вопрос оставаться в живых и понимание цены собственной жизни, как правило, ведет и к пониманию цены жизни другого человека. Потому что сегодня одна из проблем, что люди, лишенные смыслов, лишенные каких-то целей, они безответственно относятся и к своей жизни, и к жизни других. В том числе, допустим, вот в контексте этом феномен наркомании. То есть это отказ, такой прижизненный отказ как бы от действия, дееспособности. Вот. И это естественный отбор в том числе. Можно ли сказать, что существуют цели ложные и цели истинные? Нет, не существует ложных. Если это твои личные цели, кто их может, кроме тебя, но оценить? Они могут быть ложными для тебя. Ну, то есть быть. Они могут быть не твоими, например. То есть, ну, а ты воспринимаешь их как свои. Ну, это твои проблемы, ты об этом не узнаешь, так и умрешь. Поэтому вопрос в том... Не познал смысла, да. Да, вопрос в том, что если... Ну, если это интересно, ну, первое, что, допустим, если человек увлечен чужими смыслами и принял чужие цели, это же не делает его несчастным зачастую. Ну, отнюдь. Да, конечно. То есть он может быть успешен, и это не будет его мучить, и не надо его трогать. Да. Они просто стали его? Да, то есть, ну, они стали его, и он, может быть, осознает, не осознает, что он подчинил себя определенной системе, и Бог с ним, как говорится. То есть, зачем, если он не просит о помощи? Да, если человек, почему вот этот вопрос характерен для вот людей потерянных? Да, потому что, когда ты выпал, когда ты десоциализировался, то есть, ты начинаешь думать, а в чем смысл-то, да, когда это не работает, это, в это я теперь не верю, да, то есть, во что теперь верить? Остается верить только в себя. И с образованием, с обучением, по мере того, как человек все больше узнает, от него требуется все больше верить в себе. Но чем человек умнее, тем он более подвержен сомнениям. Потому что разные варианты. Да, слишком многовариантность большая. Да, и возникает вот эта ситуация, когда у тебя хорошее образование, ты много знаешь, и ты знаешь, в связи с тем, что много знаешь, еще больше знаешь, что ты не знаешь. Вот. И здесь начинается это метание, и вдруг я ошибаюсь. Вот поэтому люди простые, глядя на профессоров, и думают, ну и дураки же, они ничего не знают, еще и признаются в этом. Последний, пожалуй, вот постараемся сформулировать. Так вот, все-таки нужно искать смысла в жизни или Бог с ним? Если у вас не стоит этот вопрос, и он не актуален, ничего не ищите. Если вы хорошо, если вам хорошо, живите, у вас все есть. Ну, как рождения. Говорил Диоген, да, вот удовольствие есть, искать смысла не надо. Да, если у вас проблемы, то искать надо, нужно пересматривать цели через это, да, пересматривать смыслы, пересматривать цели и продолжать свою жизнь, да, пытаясь сделать ее лучше. И осмысленнее. Да, потому что сам по себе ответ на этот вопрос, он не актуален. Он актуален, когда он для какой-то части возник, значит, нужно с ним работать. То есть нужно вопросы решать по мере их поступления. Он у меня возник там в 25, к 33 я его решил. Все, из 33 не трогаю больше. То есть пока следующая редакция, может, будет там в 70, если я доживу. Ну, дай бог, дай бог. Ну, пожалуй, вот мы так, как могли, поговорили на эту тему. Если что-то полезное для себя те, кто слушал нашу беседу, извлекут, я буду, в общем, рад. Ну, они извлекут, и ладно, ищите собственных смыслов. Да, мы, может, многих спасли тем, что отодвинули от желания работать с этим вопросом. Тоже верно, тоже верно. Ибо вопрос, конечно, непростой и даже в каком-то смысле опасный. Ну, кто из нас опасности не любит, друзья мои? Это были Кирилл Дюндик. И Олег Тихомиров. И Олег Тихомиров. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч в понедельник. До следующих встреч. Настоящий дюндик.